Между палатками бродили раненые, некоторые ковыляли на костылях, иные лежали, раскинувшись на траве. Пахло горьким дымком походной кухни, бренчали котелки. Какие поздоровее солдаты, сами получали свой ужин, отойдя, садились в кружок и строго по очереди черпали ложками из котелка жидкую кашицу. Устья откликнулась на голос Павла, но вышла из палатки не сразу. Подсунув руки под нагрудник с красным крестом, она подошла к Павлу, тихо сказала, оглядываясь на палатку: «Наверное, ночью скончается, не узнает». Павел сдвинул брови. Он знал, о ком идет речь. В один день с ним принесли этого солдата, молодого парня. Подсекло его осколком снаряды. Врач сказал, рана не тяжелая, а над ним, над Бурмакиным, покачал головой. И вот солдатская судьба опять все повернула по-своему. «Устенька, мне бы два слова с тобой». Она поняла, не здесь у палатки, где умирает человек, тронула Павла рукой. «И я сейчас, Паша». Сбегала в соседнюю палатку и привела с собой другую сестру милосердия. «Наталья Ильинична, побудьте тут за меня». Они отошли в поле недалеко, так, чтобы только не мешали им чужие голоса, отыскали бугорок и уселись рядом на виду у людей. Им любовь свою скрывать не от кого, все знают о ней. Сумерки постепенно сгущались, и оттого казались ярче, но как-то и мрачнее, багровые вспыхи на горизонте. Устья напряженно смотрела туда, а Павел глядел на нее и видел, как при каждом ударе снаряда вздрагивают ее полные губы. Она не боялась войны, так же, как и сам Павел, а губы дрожали у нее непроизвольно. Это не дрожь страха. И это было всего дороже Павлу. Он знал, как спокойно Устья ходит под пулями в самых тяжелых боях. Знал, скажи он ей сейчас, пойдем туда, под разрывы японских шимос, и она встанет, ответит, надо, пойдем, голубенок. Он полюбил Устью, не зная еще всей меры ее смелости. Он не разлюбил бы ее, окажись Устья боязливой, хотя Павел смертельно ненавидел трусов. Теперь он любил ее больше, чем можно выразить словами, и потому он никогда не говорил ей об этом. Набежал низовой ветерок, пригнул, наклонил на мгновение жесткие верхушки степной травы и принес с собой горьковатый запах дыма и тихий-тихий напев все той же солдатской песни «Хоть бы кустик да свой, хоть бы ключик родной». Устья сорвала косынку, сняла ее и отбросила прочь, припала головой к плечу Павла. «У нас в Маршанске сейчас яблони цветут, стоят ровно снегом осыпанные». Она помолчала, вздрагивая, и потянула Павла к себе. «Может, и падать начали с них уже лепестки? Паша, хороши яблони в белом цвету». Павел погладил мягкие Устины волосы. «Не знаю, не видел, как цветут яблони, у нас в Сибири их не увидишь». Ему представилась другая весна. Ледоход на Уде, на самых таежных, срединных плесах, в порогах. Там осенние ветры не нанесли с собой пыли, за зиму не пролегли по реке усыпанные сенной трухой дороги, и к весне лед остался таким же сверкающим и чистым, как первый снег. В тесное ущелье солнце заглядывает ненадолго, только в самую середину дня, и взламывается лед на реке не потому, что он раздряб и сверху подтаял. Его рушит из-под низу, поднимает весенняя сила воды, и вот становятся на ребро крепкие острые льдины, со скрежетом бьются и ползут одна на другую, взбираются на склоны гор, режут под корень молодой сосняк, выпахивают тысячепудовые камни. А потом, когда река прорвет запруды на перекатах и прохлынут вниз вешние воды, на берегах осядут льдины, взгромоздившись стеклянными дворцами, и будут звенеть копелью, рассыпаться пучками ломких холодных иголок